Глаза расширились, челюсти отвисли. Кто-то из малышей кинулся обратно в Аламо спрятаться. Но остальные были настолько поражены, что впали в столбняк. Их ступор был так глубок, что они забыли переступать ногами и ушли в землю по самой лодыжке. «Ты хочешь сказать, что боги-ягуары действительно существуют?» — робко спросил малыш Ричард. «Они сердятся на нас». «Не то слово!» — отозвалась Джилл. «Они в ярости, но вы сможете их задобрить, если будете делать так, как говорит Джикс». Хотя Джикс не посвящал ее в свой план, Джилл инстинктивно сказала как раз то, что требовалось. Они теперь работали как единая команда. Джикс выпятил грудь и грозно возвестил. «Вы больше не будете служить этой машине. Вы больше не будете бросать в нее монеты, и ее имя больше никогда не должно произноситься». Кошмарики переглянулись. «Но...» «Выполняйте, иначе гнев богов-ягуаров падет на вас!» — загремела Джилл. Джикс чуть не улыбнулся. Хитрость удалась на славу, но продолжал сохранять мрачную и устрашающую мину, неумолимым взором пригвождая к месту каждого из кошмаров. «Теперь все вы становитесь подданными его превосходительства, великого короля Срединного царства». «Кого? Короля чего?» «Молчать!» — гаркнула Джилл, явственно наслаждаясь каждой секундой этой комедии. «Значит, — пролепетал малыш Ричард, — есть не только боги-ягуары, но и король». «Да, — подтвердил Джикс, — но некоторым будет оказана милость, тем, кто будет послушен и принесет королю дары». «Какие еще дары? — недоумевал Клатун. «Девушка в стеклянном гробу», — ответил Джикс. «Она станет вашим даром королю». Он замолчал и застыл в ожидании их реакции. Кошмарам предстояло принять очень трудное решение. Сколько себя помнили, они всегда служили Вурлицеру. Весь смысл их существования состоял в том, чтобы грабить других после светов и слушать, что говорит Вурлицер. Но ведь Вурлицер не двигался, не исчезал и никому не угрожал, как этот сын богов-ягуаров. По сути, Вурлицер вообще никогда ничего не делал без монеты. Так что в этом у Джикса было преимущество. И хотя после света по самой своей натуре сопротивляются переменам, они вполне в состоянии приспособиться, когда того требуют обстоятельства. Калатун оглянулся по сторонам, оценивая реакцию кошмаров на ультиматум. Никто не встал на защиту Вурлицера. Калатун, говорящий теперь от имени всех, принял решение. Он повернулся к Джилл. «Что мы должны делать?» Как только Джикс отдал распоряжение, кошмары незамедлительно приступили к делу. Они все же были солдатами, привычными выполнять приказы. Джилл была в восторге. Она стала командиром. Первым делом надо было вынести Вурлицера из общего помещения. Джикс приказал поставить его в кладовку, заваленную старыми седлами. Клатун, отчасти раскаивающийся в том, как он обращался с Джиксом, возглавил команду носильщиков, и за считанные минуты машина из бога превратилась в хлам. «Знаешь, за все это время проклятый автомат не сыграл ни одной из моих любимых песен», — сказал Клатун после того, как Вурлицер переехал на новую квартиру. «Хорошо, что ты отправила Валона наверх». Джикс надеялся, что в отношении Вурлицера оправдается старая пословица «С глаз долой, из сердца вон». Так оно и случилось. Кошмары принялись стирать с физиономии светящуюся боевую раскраску. И юноша-ягуар понял, что машина окончательно побеждена. «Мы уходим отсюда», — объявил он своим солдатам. «В корпус Кристи есть лодки, которые перешли в Междумир. Их хватит, чтобы перевести всех нас вместе со всеми спящими между светами в великий город душ». «Значит...» — заикнулся малыш Ричард, который всюду следовал за Джиксом по пятам. «Существуют и боги-ягуары, и король, да еще и целый город душ». «Да», — отозвался Джикс. «Мексики». Живые называют это место Мексикой, но город душ возник тогда, когда еще не было никаких наций». Джикс осмелился пойти в кладовку с седлами на последнее свидание с Ворлицером лишь вечером накануне их ухода. Он сделал это, потому что в глубине души все еще побаивался зловещего автомата. Наверняка он являлся бы Джиксу в кошмарах, если бы после света были способны видеть сны. Юноша не знал, почему. У машины не было ни рук, чтобы схватить его, ни ног, чтобы дать пинка. Даже голоса у нее не было, кроме того, какой ей позволяли иметь кошмары. Наверное, это-то и пугало Джикса. Какую огромную власть кто-либо или что-либо может забрать над нами, стоит только нам самим отдать ему эту власть. «Ты теперь ничто», — сказал Джикс. Вурлицер не ответил. «Тебя сгубила собственная жадность, и ты остался без последователей». Машина по-прежнему безмолвствовала. «А теперь ты будешь стоять здесь, всеми забытый, до скончания времен». И тут позади Джикса раздался голос. «Все это произошло по воле Ворлицера». Джикс обернулся и увидел малыша Ричарда с его пустой хрюшкой-копилкой. «Он сыграл эту песню про центр потому, что знал, мы выведем тебя наружу, и ты покажешь нам, на что способен». Затем, набравшись нахальства, достаточного, чтобы высказать свое мнение, но недостаточного, чтобы боги Ягуары наказали его за это, малыш Ричард проговорил. «Ворлицер сделал это для тебя. На твоем месте я бы его поблагодарил». Мальчик ушел, а Джикс прикрыл машину покрывалом, так, чтобы ее сверкающие огни не привлекли ничего внимания. Монеты кончились. Не существовало никого, кто был бы в силах наделить автомат голосом. Однако Вурлицеру было суждено сыграть еще одну, последнюю мелодию, прежде чем замолчать навеки.